Глава 22. К поселку шел по дороге, чтобы не возникло лишних вопросов. Хотя они все равно возникнут, потому что в такой местности люди пешком не ходят. Только на транспорте. И только при наличии оружия, желательно во множественном числе и крупного калибра. Если сходу скажу, что путешествую налегке и при этом через горы, то в лучшем случае сочтут за идиота. А в худшем заподозрят что-то неладное, запрут в подвале и будут пытать, пока не выяснят правду. Я, собственно, ничего скрывать не собираюсь. Не договаривать, да, буду. Ущелье «Мертвый червь» оправдывает название. Длинное, тянется не на одну сотню километров, при этом то расширяясь, образуя роскошные зеленые долины, то сужаясь, становясь почти непроходимым с опасно нависающими скалами. Если посмотреть с высоты горных вершин, то может показаться, что создано ущелье гигантским плугом, которым управлял пьяный великан. А может, все дело в облаках. Они мешали ему, закрывали обзор, поэтому пахота вышла такой плохой. На глупости потянул. Прекращаю. Никаких великанов. Ущелье создано временем. Оно сильнее всех, близкий родственник хаоса. Все в конечном итоге разрушает, превращая в ничто. Миллионы лет пройдут, и от горы ущелья не останется и следа. Исчезнут. Название поселка мне неизвестно, но уже знаю, что построили его неграмотно. Зачем-то прижали к нависающим скалам, а от речушки, бегущей по ущелью, наоборот, отдалили. Дорога, которая тянется в обе стороны, вообще с противоположной стороны ущелья осталась. И чтобы попасть в поселок, нужно сперва вброд перейти реку, а затем отшагать с полкилометра, и только тогда окажешься у стен, сделанных из бревен и выглядящих надежно, но на деле способных задержать лишь звери. Человеку с нынешним развитием взрывающихся веществ это преграды как забор из штакетника для бульдозера. Выстрел из гранатомета, и нет ее. Помимо забора, который хранит за собой два десятка хлипких зданий, имеется кое-что пострашнее. Парочка грозных пулеметов и одна малокалиберная пушка, состояние которой оставляет желать лучшего. Только дураки могут позволить так сильно заржаветь наружной части ствола. Прибил бы. Постучав по массивной створке ворот ногой, я позвал. «Хозяева, есть кто живой? Открывай ворота, принимай гостя богатого!» Собаки с той стороны залились звонким лаем, точно не волкодавы на охране сидят. По звуку – кабыздохи. Такие налетают всей сворой, но достаточно одному ногой заехать, и ни одного потом не найдешь. Им бы берсерк показать. Все бы с инсультами слегли, ветеринара пришлось бы искать. «Эй! Эй!» Странно, кто-то кричит на собак. Я бы так орать не стал, глупо звучит. Но хотя и глупо, крик работает. Кабыздохи притихли, только слабое скуление слышно. «Кто там?» Глупо было надеяться, что встречу в этих краях говорящего на русском. Человек по ту сторону ворот спросил на английском, поэтому придется отвечать на нем же. «Несложно. Говорю на этом языке достаточно хорошо. Опыт решает». «Где?» — спросил я. «Придется изображать чудака. Взял такой образ, ведь лишь чудак может решиться на подобное путешествие. Пешком в этих краях, да еще через горы... Смею подметить, что чудак должен обладать поистине вселенского размера удачей, иначе бы не выжил, и яйцами размером с Юпитер каждое». «Что значит «где»?» — растерянно поинтересовался обладатель излишне скрипучего голоса по ту сторону ворот. «А что значит «кто»?» — вопросом ответил я. «Я спросил, кто там?» «Продолжаю прикалываться, меня уже не остановишь». «Тогда и я спрошу, а там кто?» «Тут Джастин. Так меня зовут». «Бибер?» «Нет». «Может, Тимберлейк?» «Да нет же». «Гейджи?» «Такого не знаю». «А какого знаешь? Просто мне только эти трое известны, а ты в их число не входишь». Человек за воротами непонятно выругался и крикнул. «Мне не интересно, кого ты знаешь и кого не знаешь. Я спросил твое имя». «Меня точно не Джастин зовут», — крикнул я в ответ. Снова ругань. А затем вопрос. «А как?» «По-другому». Лязг засова, створка ворот приоткрылась, в щель высунулся ствол автомата, а затем вылез его обладатель. Полноватый мужик лет 40, одетый в засаленный спортивный костюм и панаму, состоящую сплошь из заплаток. Рожа у него хоть и загорелая, но по ней отлично видно. Европеец. «Веселишься, да?» — спросил Джастин, направив на меня оружие. «Уже нет», — ответил я, вскинув руки. Сглотнув, попросил. «Ствол убери, нервирует он меня. Могу не выдержать и свалить куда подальше. Тебе это надо? Сможешь догнать?» «Пуля догонит». «Джаз, кто там?» Из щели вытек худощавый паренек лет 20 и уставился на меня, как на пришельца. Посмотрев по сторонам, а затем снова на меня, он спросил. «Ты откуда тут взялся, мужик?» Тоже посмотрев на горы, а затем на местных жителей, я спросил. «С какого момента начинать рассказывать?» «Что рассказывать?» – удивился худощавый. «Как что?» – тоже удивился я. «Ты спросил, откуда я тут взялся?» «Мне, чтобы сказать, откуда я взялся, нужно рассказать свою историю. Если просто скажу, что путешествовал по горам и вышел на ваше поселение, то вы, скорее всего, не поверите. На опыт опираюсь. Не раз уж подобное случалось. Никто мне не верит». Джастин, кивнув на меня, сказал худощавому. «У него, похоже, крыша едет. Ты сходи к Джону, Пип. Доложи. А то мне неприятно человека на прицеле автомата держать. Палец потеет». «Да, да», — я начал энергично кивать. «Сходи к Джону, Пип. А то я устал, не хочется ноги маять. Хочется вкусной еды, а затем теплой кровати и крепкого отдыха». Худой ушел, оставив меня с Джастином наедине. Покосившись на ствол автомата, я сказал, «Палец на спуске не держи, нервируешь. А если и хочешь держать, то сначала щелкни предохранителем, чтобы толк был. У тебя калаш, он, как и многое другое оружие, на предохранителе не стреляет. Мой вон тоже на предохранителе». Повернувшись спиной, продемонстрировал автомат, прицепленный к рюкзаку. «Перед походом сюда пришлось достать его и собрать. Ходить без оружия — вершина наглости. Не поймут». Джастин, подумав, прекратил держать меня на прицеле и расслабился. «Так лучше», — я пару раз кивнул. «Не люблю, когда в меня целятся. Напрягаться начинаю, психовать». Словно пытаясь оправдать свое поведение, Джастин рассказал. «Места у нас дикие тут. Мы предпоследний населенный пункт в этой части мира, дальше только поселок Крайний, и все, неизведанная территория. Ты сбил меня с толку, человек, у нас так не ходят. Вообще не бывает людей, которые путешествуют ногами. У тебя что, где-то транспорт неподалеку? Поломка случилась или с топливом не рассчитал?» Качая головой слишком энергично, я ответил, «Нет у меня транспорта, пешком путешествую. Иду, куда глаза глядят, мир познаю, душу успокаиваю. Месяц скоро бы был, как людей не встречал. Но вот повезло, наконец, к вам вышел. Такое я в жизни не поверю». Вот и главный нарисовался, тот самый Джон, за которым отправился Пип. Ожидал кого угодно увидеть, но не коротышку-негра. Всего лишь до пояса мне ростом, даже заметил его не сразу, но как заметил, так сразу понял, взгляда достаточно, чтобы не сомневаться, что Джон здесь всем заправляет. Хоть и мелкий, но сделан не из мяса. Кремень. «Здорово, гигант!» Присев на корточки перед карликом, я схватил его за руку и начал трясти ее, приговаривая. «Вот ты, значит, каков, Джон! А я Ник. Просто Ник, приятно познакомиться. У вас как поселок называется? Манией величия не страдаете?» «Веселый, да?» Джон с трудом расцепил рукопожатие. «Кто такой будешь? Что в наших краях забыль?» Я начал загибать пальцы. «Первое. Хочу принять душ, но ставлю условия в виде горячей воды. Если есть баня, то вообще круто, верх мечтаний. Второе. Хорошая еда, желательно побольше мяса и все свежее, чтобы было. Ну и вкусное, как без этого. Третье. Чистая постель, без всяких клопов и прочей живности. Она меня в лесах и горах достала, хоть стреляйся. На этом пока все, самое главное назвал». «Это у нас все есть, никаких проблем». Коротышка тщательно изучает меня, переминаясь с ноги на ногу. Посмотрев мне в глаза, он спросил. «Заплатить за все это сможешь? У нас тут, сам понимаешь, не центр. Все дорого». «Ерунда, вопрос», — воскликнул я. «Заплачу, деньгами не обижен. На одну ночку у вас точно хватит. И уверен, по тарифу все включено». Кивнув на ворота, спросил. «Так и будешь на пороге держать? Или все же запустишь внутрь? Предупреждаю, собак прячьте. Или я из них шашлык сделаю, если покусают». Джон что-то показал жестом Джастину и сказал. «Заходи, но при одном условии. Все оружие на время пребывания у нас придется сдать. Даже нож». Я пожал плечами. «Если надо, то никаких проблем. Сдаю. Убить я и голыми руками в случае чего могу. А если что-то под руку попадет, то очень быстро это сделаю. Дилетант по таким местам, где бывал, не ходит». Дома, добротные и хлипкие, разбросаны хаотично и соединяются между собой как дорогами, так и переулками. Даже тропки встречаются. Народ здешний, как погляжу, любит напрямую ходить. Заборов и прочих ограждений на территории поселка нет, только частокол, защищающий его от внешнего мира. Маленький остров жизни в краю смерти. Ожидал большего, пробормотал я, вращая головой без перерыва и не обращая внимания на свиту из двух белых людей и черного карлика. Транспорта нет, дома еле живые в большинстве, жители раз-два и третий полурослик, одни кабы сдохи только бегают. «Жители на работе! У нас тут что-то вроде вахты», — рассказал негр Джон. «В горах есть рудники, там все работают. Две недели пашут, потом неделю отдыхают. Как видишь, жизнь не сахар, с твоей не сравнится». «Моя тоже не сахар. Вчера утром чуть пауки не сожрали, а позавчера от гусениц отбивался. Каждый день сплошные приключения, и никто за них не платит. Баб не вижу, они у вас есть? Еду для меня, надеюсь, не вы готовить будете?» «Нет, не мы». Негр кивнул на домик, который заметно отличается от собратьев качеством, и сказал. «Это будет твоей гостиницей, но только после того, как убедишь нас в платежеспособности». «Так сойдет?» Я вытащил из кармана увесистый золотой перстень и бросил коротышке. Поймав его у самой земли, негр занялся внимательным осмотром. Потратив секунд 15 и зачем-то попробовав перстень на зуб, поставил вердикт. «Этого будет достаточно на оплату всего, что назвал, но только ровно на сутки. Смею спросить, свое отдаешь или ворованное?» «Свое. Честно добыл во время путешествия. Порой нахожу машины с сидящими внутри скелетами и снимаю с них подобные ценности. Покойникам без надобности, а мне помогает. Ничего против не имеешь?» Карлик несколько раз сплюнул, рожа его перекосилась. Вернув самообладание, он сказал: «Если есть еще что-то, то можем поменяться на товар первой необходимости. Имей в виду». Не знает он, что золото на самом деле не с покойников снято, а взято у Росса. Легенда выдумана с простой целью – не привлекать внимания. Основной запас самой совершенной валюты этого мира хранится у мишек. С собой взял минимум. Если надумаю, чего купить, то сообщу. Не богат, поэтому шиковать не приходится. Вот на обратном пути, да, шикану, в ваших краях, надеюсь, неплохо прибарахлиться различными украшениями и прочими ценностями. Чем меньше людей, тем меньше покойников, до которых еще не добрались загребущие руки. Пошли уже, а то я сейчас свалюсь от усталости». «Ну и рожа у тебя, Ермак, вылитый леший». Посмотрев в зеркало, был удивлен настолько, насколько может удивить изменившаяся до неузнаваемости внешность. Волосы отросли почти до плеч, как-то страшновато даже от их усилившегося в ходе путешествия роста. Борода и усы тоже не отставали, вымахали «будь здоров». Первая свисает почти до груди, из вторых можно веревки плести. Не буду ничего сбривать, так лучше и теплее. Данная местность славится теплотой только днем. Ночью тут даже снег бывает, а сейчас ведь по разговорам лето. Дальше севернее будет еще хуже. Сходив в баню, проторчав там почти 2 часа, не забывал много есть, прямо в предбанник пищу приносили, и она тут же исчезала в моем рту. Закончив мыться, париться и вдоволь наевшись, отправился спать. 12, а то и 16 часов сна себе точно могу позволить. Кроватка, милая кроватка, чистая и приятно пахнущая. Давно о тебе мечтал. «Спишь почти сутки, пора вставать». А услышав русскую речь, я немного испугался, потому что не ожидал, что встречу в заднице мира земляка. Сохранять полное спокойствие и ничем не выказывать удивления – вот что решил сделать. Откинув одеяло в сторону, я нехотя сел, протер сонные глаза и сделал вид, что пытаюсь вспомнить, где нахожусь. Оглядев пространство маленькой комнаты и инвалида, который разбудил меня, спросил. «Чего орешь, дурень?» «Кто орет?» «Я ору!» Удивился парняга лет 20 от роду, с которым этот мир обошелся крайне жестоко. Мало того, что лицо до ужаса изуродовал, так еще правую ногу до колена отнял и левую руку почти по плечо. В мясорубке земляк побывал, иначе не скажешь. «Из нас двоих только ты орал», — буркнул я и, с трудом заставив все еще уставшее тело повиноваться, направился в сторону санузла. Я говорил спокойно, голос ни на децибел не повышал. Умело вскочив одной ногой, паренек оперся на костыль, которым занята единственная рука. Попытался зачем-то рвануть за мной, но я остановил его. «Посиди, подумай. Я один душ приму, мне так больше нравится. Если хочешь чего-то выпить, то загляни в бар, у меня тариф все включено». «Так тут ведь нет бара», — удивился инвалид. Я пожал плечами. «Это уже не моя проблема, друган». Потратив на водные процедуры минут 20, я вошел в комнату в приподнятом настроении и не удивился тому, что обстановка не изменилась. Все то же самое, и все тот же паренек сидит на тумбочке. Лучше бы было, если бы он ушел, не хочется лишний раз трепаться, да еще и с земляком. Посмотрев на часы, я спросил: «Ты еще здесь?» «А куда мне деться?» — вопросом ответил гость. Снова посмотрев на часы, я быстро посчитал время сна, и оказалось, что спал не около суток, а всего лишь 11 часов. Состроив недовольную рожу, спросил: «Кто-то обманул меня и отнял мое драгоценное время, которое было отведено на сон. Кто-то захотел леща?» Прислонив костыль к стене, парняга отмахнулся. «Лещи в этом мире не водятся, нет их у тебя». Продемонстрировав ладонь, я сказал: «У меня они всегда с собой, притом запас не ограничен. Тебе какого, сушеного или смачного?» Шаг вперед, замах, и слышится визг на всю комнату. «Прости, прости, я не хотел будить тебя. Я просто подумал, что вдруг ты земляком окажешься, потому что на английском разговаривал с акцентом. Я не ошибся, мне наконец-то повезло!» «Вообще-то я не собирался бить тебя, просто пугал. Обижать инвалида — мерзкое занятие, но припугнуть можно, чтобы не борзел. Извинения, кстати, приняты, но на будущее уясни, что со мной шутки плохи». «Меня Витек зовут, а тебя?» Паренек заметно оживился и снова начал наглеть. «Получается, что, что бы я ни делал, люлей от тебя мне не светит, да?» «Ты прыткая сопля, далеко пошел бы, если б не костыли. Скажу так, во всем нужно знать меру, палку лучше не перегибать. Я не бью инвалидов, это мерзко, но иногда приходится делать исключение, иногда приходится становиться мерзким. Все понял?» Витек кивнул, указал на дверь и сказал: «Меня Джон просил сказать ему, если ты проснешься. Они там жрать тебе готовят, стараются. Я мигом, скоро вернусь». «Вали, не держу». Витя вылетел из комнаты с нехарактерной для инвалида скоростью, отстучав барабанную дробь набалдашником костыля по полу. Можно не сомневаться, что все новости, ради которых я пришел в это место, узнаю от него. Ожидая, когда вернется Витек, неожиданно для самого себя задремал. Проспав еще около 2 часов, проснулся от громких слов. «Шведский стол подан!» «Опять ты!» — буркнул я, нехотя вставая. «Никакого покоя, хоть прямо сейчас в горы сваливай». Коротышка Джон, оплаченная, отрабатывает сполна. Стол забит слишком роскошно. Мне все в одного не съесть, на 5 человек минимум накрыли. 12 различных блюд на выбор. Заметив, что Витя смотрит на вкуснятину с нескрываемой жаждой, я спросил: «Проблема с пропитанием?» Мощный кивок и ответ: «Я не такой ценный человек, чтобы есть все, что пожелаю. От меня мало толку, поэтому все, что мне достается, это объедки». Сделав пригласительный жест, я попросил: «Ну тогда не стесняйся, сегодня у тебя праздник, мне это количество все равно одному не осилить». Инвалид не подошел к столу, подлетел к нему. Единственная рука начала активно работать то вилкой, то ложкой. Подавится, уверен в этом. «Ты сильно не налегай», — посоветовал я. «Ешь помедленнее, смакуй, никто не отберет». Помогло. Скорость упала 3 раза, но вижу, что исчезни я, она вновь вернется к прежним параметрам. Накидав в тарелку всего понемногу, я поинтересовался: «И давно ты такой? Что сделало инвалидом? На зверя опасного нарвался?» Витя помотал головой, быстро прожевался и рассказал: «Если бы зверь, то было бы не так обидно. Я в этом мире уже 5 лет. Спонтанно в портал залетел и чудом выжил. Возле этого поселка вышел. Сперва подрабатывал по мелочи, затем окреп. Из мамкиного хлюпика в нормального парня превратился. Массу нарастил, шишек поднабил, на серьезную работу устроился. В рудник, как все, пошел. 1 год там отработал, транспортер руды обслуживал, неплохо зарабатывал. Но затем случилось непоправимое. Технику безопасности не соблюдал. Транспортерной цепью меня заживало, чудом выжил. ТБ — важная штука. Ведь ее соблюдать надо всегда и везде. За несоблюдение платишь кровью и даже жизнью. Знаю, все понимаю, но уже ничего не изменить. Я инвалид, это на всю жизнь. Если бы не Джон, меня бы давно в живых не было. Но он настоял на лечении, а оно здесь дорогое. Я теперь до гробовой доски ему должен, отрабатываю как могу. Указав на тарелку с крупными кусками мяса, Витя сказал: «Советую попробовать это. Мясо местного рака. Варёно-вяленое. Пальчики оближешь». Кивнув, я налег на рака. «Вкусно, не поспоришь. О размерах обитателя горных рек даже не спрашиваю, и без того понятно, что почти с барана вырастает. Есть вопросы более интересные. Ваш поселок как называется? И эти рудники, как далеко они отсюда?» «Поселок зовется просто предпоследний. Дальше только поселок крайний. Он таким не просто так зовется, дальше него все. Дорог нет. Горы неизведанные только. В них сгинуть, что отлить за угол сходить. Как здрасте. Рудники как раз в поселке крайний находятся. Он крупнее нашего. У нас ведь всего 52 человека живут, а там целых 300 с хвостиком. Добыча руды — вот чем все живут». «Железо или цветные металлы?» «Все попадается. Вся таблица Менделеева в этих горах. И даже такие металлы встречаются, о которых на земле и знать не знают. Раз в месяц сюда приходит большой конвой, привозят все необходимое, а добытые забирают. Мы, как бы так сказать, по сути, колония. Горд и Иерихон — вот кто всем заправляет. Благодаря им живем. Но правильнее сказать — выживаем». Кивнув на лампочку, а затем на стол, я сказал: «Вроде неплохо живете. Все есть». Витя усмехнулся, покачал головой и сказал: «Это тебе, пришлому, так кажется. Для тебя он даже генератор запустить не пожалели. Свет обеспечили, кашеварят не переставая, стараются. Был бы ты в обычный день тут, когда свет только на час в сутки дают, и то не всем, а почетным или нечетным номерам семей, то по-другому бы заговорил. С водой то же самое. Насос от генератора питается, а кран в поселке всего один. За час всего тонна воды набегает, остальным пешком на речку. Транспорт у нас роскошь невозможная. Только для подвоза рабочих на рудник и обратно используется. Жопа, самая настоящая жопа, а не жизнь. Вот в поселке крайний, да, жить можно». «В центр материка податься не вариант?» «1000 километров!» — воскликнул Витя. «Представляешь?» Я кивнул. «Пешком проходил, поэтому скажу смело. На машине реально осилить». «На машине?» «Нет, земляк, на машине хрен. Никто тебя не повезет, запрет такой. Все строго с этим. Пешком без проблем, но это верная смерть. Даже сотню не пройдешь, сожрут. Знаю, о чем говорю. Еще знаю, что ты типа пешком большой путь осилил, и не верю в это. Либо обманываешь всех, и у тебя где-то неподалеку машина припрятана, либо...» «Либо что?» — улыбнулся я. «Либо все намного фантастичнее, и вы передвигаетесь большой группой, но она почему-то осталась где-то, отправив сюда лишь тебя. Есть еще третий вариант. Ты не тот, за кого себя выдаешь. Какой-нибудь ревизор, засланный к нам Иерихоном». Немного посмеявшись, я сказал: «Можно еще один вариант предложить, например, такой. У меня есть свита из десятка разумных медведей, которых я нанял для охраны, чтобы дойти до одного важного места. Сейчас эти медведи ждут неподалеку и продолжают охранять. Им это под силу даже на расстоянии». «Издеваешься, да?» — спросил Витя. «Я, конечно, тот еще фантазер, люблю всякого напридумывать, но стараюсь опираться на здравый смысл. А он твердит мне, что сказанное тобой невозможно. Медведи есть в этих краях, порой их удается заметить. Но они к нам нейтральны. Совершенно не идут на контакт, даже избегают. Пытались всяко заманить, никак не получалось». «Заманить? Ведь вы пытались заманить разумных медведей?» «Я не пытался, инвалиду в таком деле нечего делать. Другие пытались, истории всякие рассказывают. Медведи не глупые, как мы поняли, разума у них много. На человеческие уловки не ведутся». «Ладно, хрен с ними, с медведями, я их даже на расстоянии не видел, ничего толкового рассказать не смогу. Если повезет встретить и пообщаться, то на обратном пути забегу к вам, побалую новыми историями. Еще бы вернуться обратно, а то всякое может случиться, не люблю загадывать». «Ты странный, очень странный, но мне нравишься». Витя стал грустным. Даже куча еды его больше не радует. Если бы не инвалидность, то я бы с радостью пошел с тобой. Всегда мечтал о приключениях. Я понял, что срочно нужно уводить разговор в сторону. Резко это сделаю, момент подходящий. «Новости с Большой Земли знаешь?» — спросил я и пояснил. «Давно к людям не выходил. Все с природой наедине, затянулось путешествие. И закончится не скоро еще. Если расскажешь чего-нибудь веселого, то за мной не заржавеет, подкину немного на жизнь». «А сколь подкинешь?» — заинтересованность в мгновение прогнала всю грусть с искалеченного лица Вити. Вытащив два золотых колечка из кармана и положив их на стол, я ответил: «Первое уже твое, плачу им за все, что расскажешь. Если знаешь много интересного, то и второе твоим будет. Достаточная плата?» «Много, очень много, но я согласен». Если бы Витя имел две руки, то он бы наверняка потер ладошки друг от друга в предвкушении награды. «Готовься слушать меня, я много новостей этого мира знаю. И даже с Земли новости порой прилетают. Их тоже расскажу».